Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 90. Для любого мага, даже для того, чтобы стать охранником, требуется немало взносов и престижа. Несмотря на то, что источник защищен стенами, наружу все равно протекают крупицы энергии. Именно поэтому охранники согласны даже в подвале сидеть, но культивировать, поглощая эти крупицы. Капитан, гигантская большеглазая крыса вырыла проход под землей в сторону святого источника. Туннель, на первый взгляд, очень глубокий, поэтому мы не осмелились заходить далеко, сказала одна из храбрых охранников, чья приталенная форма показывала всю ее очаровательность. Вице-капитан Линь Юйсинь, ты слишком беспокоишься. Гигантская большеглазая крыса – одна из простых зверей. Не нужно было так сюда спешить. Должно быть, они просто рыли себе проход, сказал новый охранник. Магическая ассоциация проверила дело и ничего странного в отчетах не обнаружила. Все хорошо, сказал капитан. Линь Юйсинь кивала головой, по-видимому, неудовлетворенная результатами расследования. Все остальные молча смотрели на нее, качая головами. Так как ее сестра пропала без вести, она редко улыбается. К сожалению, не было найдено даже останков ее сестры, вздохнул капитан Лян Бинь. Я слышал, что тогда во всем была виновата крыса. Да, может быть, кто знает. Даже после того, как охранник и капитан покинули свой пост, ее разум был занят трагедией, что произошла 3 года назад. После инцидента с ее сестрой, она продолжала поиски крысы и несколько раз отправлялась в туннели, что были вырыты неподалеку от канализации. Хоть магическая ассоциация отправляла людей на поиски тела, девушка не прекращала поиски. Жить, чтобы увидеть мертвого, чтобы хотя бы увидеть тело сестры. Девушка не хотела верить, что ее сестра вот так просто пропала. И вчера она нашла нечто странное в туннелях, вырытых этими крысами. Бассейн с водой. Как мог бассейн появиться там из ниоткуда? Если бы это произошло в природных подводных пещерах, то на это она бы не обратила внимания. Если быть точнее, то эта вода в бассейне напоминала воду в святом источнике. Но почему вода находилась в этом туннеле? Произошедшее было слишком странным, ведь святой источник хорошо охраняют. Каждая капля невероятно ценна. Как такое могло произойти, чтобы святая вода была в канализации для тараканов и крыс? Из-за этих сомнений Линь Юйсинь решила проконсультироваться с фармацевтом, передав ему предмет исследования. Ей обещали дать сегодня ответ. Линь Юйсинь отправилась в пустынный коридор, проверяя назначенное время, и позвонила фармацевту. «Вы проверили, что это?» – спросила девушка. «Это не святой источник». «Я тоже так думаю», – кинула Линь Юйсинь. «Но присутствуют некоторые схожие свойства». «Что вы имеете в виду? Как мог образоваться еще один источник?» Будучи в замешательстве, спросила девушка. «Я сказал, что это похоже на святой источник, но само по себе оно не очень чистое относительно энергии. Для магов эта вода бесполезна, но для зверей является неким стимулятором. Вот почему я сказал, что свойства очень похожи со святым источником». Вода была смешана с некоторыми растениями, что неблагоприятно для людей. Однако именно они повышают прочность носителей. Однако имеются побочные эффекты. Разум становится неконтролируемым, серьезно говорил фармацевт. Линь Юйсинь была удивлена. Она никогда не слышала о нечто подобном. Может ли этот бассейн быть причиной всех тех несчастных случаев, когда робкие и боязливые крысы стали открыто нападать на людей? «Еще одна вещь. Я думал об этой возможности», – продолжил фармацевт. «Что это?» «Вы сказали, что нашли это в части Вы сказали, что нашли это в части канализационных путей. Пусть это и не то же самое, что и святой источник, Но если употреблять эту воду внутрь, то может быть заметен тот же эффект, что от посещения источника. Но, по крайней мере, в течение дня эффект будет более заметен. Ли Юйсин замерла от шока. Возможно ли здесь совпадение? Этот бассейн непонятно как появился в туннеле, где пребывала большеглазая крыса. Эта же крыса почти вырвала путь к святому источнику. Не слишком ли много совпадений? «Это может быть совпадением!» Сухо произнесла Линь Юйсинь. «Буду надеяться на это. Похоже, что в ближайшее время пойдет дождь. Я приду, чтобы забрать вас. Вы ведь вряд ли принесли зонтик». Начал было фармацевт. «Я маг воды. Зачем мне зонтик?» «Оу, хорошо. А можно поужинать с вами сегодня вечером?» «У меня смена!» «Хорошо!» Линь Юйсинь скинула звонок и нахмурилась. Ее не оставляли в покое мысли о произошедшем. Деревенька в горах Сюэфэн. Белый пикап ехал по разбитой дороге в деревушку. Когда грузовик приблизился к деревеньке, на машину обрушился сильный дождь. Горный хребет оказался окутан оранжевым туманом, охватывая и горные вершины. «Ах, я чуть не потерял свой груз! К счастью, я достиг места до того, как дождь решил омыть меня», сказал Мосин, выходя из машины, глядя на сильный дождь. «Почему он цветной? Так странно!» спросил один старый охотник. «Словно небо писает на нас! Ха-ха-ха-ха!» засмеялся второй старик, которого поддержал первый. Мосин пришел на работу с улыбкой, приветствуя знакомых, слыша об их разговорах про цветной дождь. Если посмотреть на облака и дождь, нельзя не заметить, что он какой-то мутный. Люди в деревне направлялись по своим делам, все как обычно. Джанькон охранял северный контрольно-пропускной пункт. Вань Дуаньфэнь вел воинскую часть. Будучи маком земли, ему самое место охранять деревню. Никого лучше на это место не найдется. Вань Дуаньфэн носил кожаную одежду, не боясь промокнуть под дождем, стоя на ветру, выглядя при этом торжественно и неуступно. Он пристально смотрел в лес, когда полоса яркого света прорвалась сквозь оранжевый туман, что окутал собой небо. «Вспышка сигнала!» Элементарное заклинание магов света очень полезно в армии. Так можно подать информацию о своем местонахождении или бедственном положении. Этот свет никак не действует на зверей, если не бить им прямо в глаза, ослепляя на некоторое время. За это время можно спокойно и легко убить зверя, пока он обескуражен. Хоть технологии уже давно превзошли все остальное, в такой горной местности, где GPS нельзя обнаружить, маги света очень хороши для общения на больших расстояниях. «Капитан, это сигнал предупреждения! Третья команда прислала нам предупреждение! Есть ли там стая зверей?» – спрашивали солдаты. Еще один сильный свет очень четко пробивался сквозь туман. Военный караул был в шоке. «Две сигнальные ракеты? Синий уровень оповещения?» Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.